8. И одновременно он думает. «Всё в порядке. Просто не горят несколько фонарей. Если бы здесь были вампиры или слуги закона, ты бы услышал колокольца и почувствовал запахи подгоревшего лука и горячего металла. Но при этом решает, что из этого района надо уйти. И немедленно. Слышны колокольца или нет, его нервы напряжены до предела, их окончания буквально искрятся от тревоги. Он поворачивается и видит за спиной двоих мужчин. В первые несколько секунд они столь поражены его резким манёвром, что он, наверное, успел бы проскочить между ними и умчаться по Второй авеню, в том направлении, откуда пришёл. Но он тоже удивлён, поэтому эти секунды они стоят, таращась друг на друга. Перед ним братья Гитлеры, большой и маленький. Последний не выше 5 футов и 2 дюймов. На нём рубашка из шамбре и чёрные слаксы. На голове бейсболка, повёрнутая козырьком назад. Глаза у него чёрные, как капли битума, лицо в прыщах. Каллаген мгновенно присваивает ему имя Ленни. Большой ростом 6 футов и 6 дюймов, в фуфайке Янки, синих джинсах и кроссовках. У него пшеничные усы и рюкзак, который почему-то он носит на животе. Каллаген нарекает его Джорджем. Каллаген поворачивается, чтобы броситься вниз по Второй авеню, в случае, если загорится зелёный свет. Если нет, то есть возможность побежать по 46-й улице, к зданию ООН, отелю Плаза, нырнуть в вестибюль. Здоровяк Джордж хватает его за воротник рубашки, тянет к себе. Ткань рвётся, но, к сожалению, воротник отрывается не полностью, так что убежать Каллагену не удаётся. «Нет, тебе не уйти, док», — говорит коротышка. «Не уйти!» Подскакивает к нему быстрый, как таракан. И прежде чем Каллаген соображает, что задумал Ленни, тот сует руку ему между ног, хватает яйца и сжимает изо всей силы. Боль мгновенна, нестерпимо, огромна. Бьёт наотмашь, как удар свинцовой трубы. «Нравится родитель нигеров?» — спрашивает Ленни. И в голосе его слышится искренняя забота. Он словно говорит нам, это очень важно знать. Потом дёргает яйца на себя, и интенсивность боли утраивается. В нижнюю часть живота словно вгрызаются ржавые зубья большущей пилы, и Каллаген думает, он их сейчас оторвёт. Он уже превратил их в желе, а теперь собирается оторвать. Удерживает их лишь тонкий мешочек из кожи, и он собирается... Он начинает кричать, и Джордж накрывает его рот рукой. «Прекрати!» — рявкает он своему напарнику. «Мы на грёбной улице, или ты забыл?» И хоть боль ест его живьём, Каллаген продолжает анализировать ситуацию. Джордж — главный брат Гитлер, не Ленни. Джордж — умный брат Гитлер. Стейнбек, конечно же, поменял бы их местами. И тут справа доносится гудение, которое начинает нарастать. Поначалу он думает, что это колокольца, но нет. Гудение очень уж приятное и сильное. Джордж и Ленни чувствуют его, им оно не нравится. «Что это?» — спрашивает Ленни. «Ты что-то слышишь?» «Не знаю. Давай отведём его в наше место. И держи руки подальше от его яиц. Потом сможешь дёргать за них сколько хочешь, а пока только помогай мне». Они встают у него по бокам и ведут по Второй авеню. Высокий дощатый забор проплывает справа. Приятное, мощное гудение доносится из-за него. «Если я смогу перелезть через забор, со мной всё будет в порядке», — думает Каллаген. «Там находится что-то могучее и доброе. Они не решатся приблизиться к нему». «Может и так». Но он сомневается, что сумел бы вскарабкаться на забор высотой 10 футов. Даже если бы его яйца не рассылали по всему телу импульсы боли, даже если бы он не чувствовал, что они раздуваются в огромные шары. И тут его голова наклоняется вперёд, и он выблёвывает горячую смесь наполовину переваренного обеда на свои рубашку и брюки. Чувствует, как блевотина, проникая сквозь материю, добирается до кожи. Тёплая, как только что выссанная моча. Две молодые пары, одна компания, идут навстречу. Парни здоровые, они могут размазать Ленни по тротуару и, возможно, вдвоем справиться и с Джорджем. Но сейчас на их лицах читается только отвращение. Им хочется как можно скорее увести своих девушек от обблевавшегося Каллагана. «Он немного перебрал», — говорит Джордж, сочувственно улыбаясь. «Вот его и вывернуло. Иной раз такое случается даже с лучшими из нас». «Они братья Гитлеры!» — пытается крикнуть Каллаган. «Эти двое братья Гитлеры! Они убили моего друга и теперь собираются убить меня! Вызовите полицию!» Но с губ не срывается ни слова, разве что какие-то нечленораздельные звуки, и обе пары проходят мимо. А Джордж и Ленни тащат его по второй авеню в квартале между 46-й и 47-й улицами. Его ноги едва касаются тротуара. Его швейцарский гамбургер из ресторана «Чав-Чав» дымится на рубашке. Господи, он улавливает даже запах горчицы, который намазал гамбургер. «Дай мне взглянуть на его руку», — говорит Джордж, когда они приближаются к перекрестку. И когда Ленни хватает левую руку Каллагана, добавляет. «Нет, придурок, на другую». Ленни поднимает его правую руку. Каллаган не может остановить его, даже если бы попытался. Нижняя часть живота наполнена горячим влажным цементом. Желудок тем временем поднялся к самому горлу и дрожит, как какой-то маленький перепуганный зверек. Джордж смотрит на шрам на правой руке Каллагана и кивает. «Да, это он, все так. Но убедиться никогда не вредно. А ну, шевелись, перебирай ногами. Быстро, быстро!» Дойдя до 47-й улицы, они поворачивают к первой авеню. Далеко впереди пятно яркого белого света. Дом. Видно даже несколько фигур с поникшими плечами. Мужчины стоят на углу, курят и о чем-то говорят. «Я, возможно, даже знаю некоторых из них», — думает он. «Черт, наверняка знаю». Но до дома они не доходят. Отшагав лишь четверть квартала между второй и первой авеню, Джордж тащит его в дверную арку пустующего магазина с надписью в обеих витринах «Продается или сдается в аренду». Ленни кружит вокруг них, как тявкающий терьер, вокруг двух медленно бредущих коров. «Я собираюсь с тобой заняться, родитель ниггеров», — напевает он. «Мы разобрались с тысячью таких, как ты. Разберемся и с миллионом, порежем всех ниггеров и их родителей. Это из песни, которую я пишу. Песни, которая называется «Убей всех любящих ниггеров, пидоров». Я собираюсь отослать ее Мерлю Хаггарду, он лучший. Он сказал, что всех хиппи надо утопить в их собственном дерьме. Отошлю этому грёбаному Мерлю, напишу ему, что у меня есть Мустанг 380 и люгер Германа Геринга. Ты это знаешь, родитель ниггеров?» «Заткнись, маленький мудозвон», — говорит Джордж, но по-доброму. Достает из кармана кольцо с ключами, находит нужный, вставляет в замочную скважину, поворачивает. Каллаган думает. Для него Ленни — радио, которое постоянно играет в авторемонтной мастерской или на кухне ресторана быстрого обслуживания. Он и не слышит слов. Это всего лишь привычный шумовой фон. «Да, Норт», — соглашается Ленни и продолжает. «Грёбаный люгер грёбаного Геринга, все так. Я могу отстрелить из него твои грёбаные яйца, потому что мы знаем правду. Знаем, во что превращают страну такие родители ниггеров, как ты. Правда, Норт?» «Я ж предупреждал, никаких имен», — бурчит Джордж Норт, но осуждения в голосе нет, и Каллаган знает почему. Он никогда не сможет назвать эти имена полиции, если все пойдет по плану этих садистов. «Извини, Норт, но именно вы, грёбаные родители негров, именно вы, грёбаные еврейские интеллектуалы, поганите нашу страну. Вот я и хочу, чтобы ты думал об этом, когда я буду вытаскивать твои грёбаные яйца из твоей грёбаной мошон...» «Слушай, угомонись!» — всё так же беззлобно просит здоровяк. Дверь открывается. Джордж Норт вталкивает Каллагена в пустующий магазин. Внутри пахнет отбеливателем, мылом, крахмалом. Из двух стен торчат провода и трубы. Он видит на стене более чистые прямоугольники. Видимо, там стояли стиральные машины и сушилки. Понимает, что здесь был не магазин, а прачечная. На полу надпись, которую он едва разбирает в полумраке. «Прачечная бухта черепахи. Вы стираете или мы стираем, все равно. Белье будет чистым». «Белье будет чистым», — повторяет про себя Каллаген и поворачивается к ним. Не удивляется, увидев, что Джордж Норт нацелил на него пистолет. Не люгер Германа Геринга, скорее дешевка 32-го калибра, какую можно купить в каком-нибудь баре. Но Каллаген уверен, что стрелять он стреляет. Джордж Норт открывает висящий на животе рюкзак, не отрывая глаз от Каллагена. Он делал это и раньше. Они оба делали. Они — матерые волки, за которыми тянется долгий кровавый след, и достает оттуда кольцо широкой изоляционной ленты. Каллаген вспоминает, как Люб как-то сказал, что без изоляционной ленты Америка не протянет и недели. «Секретное оружие», — так он ее называл. Джордж Норт передает ленту Ленни, тот берет ее и подскакивает к Каллагену все с той же тараканьей скоростью. «Руки за спину, родитель нигеров!» Руки Каллагена по-прежнему висят, как плети. Джордж Норт чуть опускает пистолет. «Делай, что тебе говорят, святоша, а не то получишь пулю в живот. Будет очень больно, это я тебе обещаю». Каллаген подчиняется, у него нет выбора. Ленни шныряет ему за спину. «Сведи их вместе, родитель нигеров», — говорит Ленни. «Или ты не знаешь, как это делается, или ты не смотришь кино!» И смеется, как безумец. Каллаген сводит запястье. Слышится противный скрежет. Это Ленни отдирает конец изоляционной ленты и начинает обматывать руки Каллагена. Он стоит, вдыхая запахи мыла, отбеливателя и легкий аромат смягчителя ткани. «Кто вас нанял?» — спрашивает он Джорджа Норта. «Слуги закона?» Джордж Норт не отвечает, но Каллагену кажется, что он увидел, как дернулись его глаза. Мимо темных витрин магазина, подчиняясь сигналам светофора, проезжают автомобили, спешат редкие пешеходы. Что будет, если он закричит? Ответ ему известен, не так ли? Библия говорит, что священник и левит прошли мимо раненого человека и не услышали его криков. Самаритянин же некто, увидев его, сжалился. Евангелие от Луки, глава 10, стих 33. Каллагену нужен добрый самаритянин. Да только в Нью-Йорке они в дефиците. «У них красные глаза, Норт!» Глаза Норта вновь дергаются, но ствол его пистолета нацелен на живот Каллагена, и рука тверда. «Они ездят на больших красивых автомобилях? Ездят, не так ли? И сколько, ты думаешь, дадут за твою жизнь и за жизнь этого шибзика, как только...» Ленни опять хватает его за яйца, сжимает, выкручивает, тянет вниз. Каллаген кричит, мир перед его глазами сереет. Сила уходит из ног, колени подгибаются. «Он падает!» — радостно вопит Ленни. «Мохаммед Али падает! Великая белая надежда вышибает дух из этого крикливого нигера и сбивает с ног! Я просто не верю своим глазам!» Он имитирует Говарда Косселла и до того хорошо имитирует, что Каллагену, несмотря на жуткую боль, хочется рассмеяться. Он вновь слышит противный скрежет, и теперь ему связывают лодыжки. Из угла Джордж Норт приносит еще один рюкзак. Откидывает клапан, открывает, достает полароид. Наклоняется над Каллагеном, и внезапно мир озаряется ярчайшей вспышкой. Каллаган на несколько мгновений слепнет, потом видит перед собой синий шар. Из шара доносится голос Джорджа Норта. «Напомни, что я должен сфотографировать его и потом. Они хотели получить оба снимка». «Да, Норт, да!» Голос маленького вибрирует от возбуждения, и Каллаган понимает, что настоящие страдания только начинаются. Он вспоминает песню Дилана «Скоро пойдет сильный дождь» и думает, это в большей степени соответствует происходящему со мной. В большей, чем кто-то сегодня спас мне жизнь. Его окутал запах чеснока и томатов. Кто-то обедал в итальянском ресторане. Возможно, аккурат в тот момент он, Каллаган, схлопотал по физиономии в больничной палате. Из тумана запахов появляется силуэт мужской фигуры. Здоровяк. «Кто нас нанял? Не твое собачье дело», — говорит Джордж Норт. «Главное, что нас наняли. А для всех, кто потом тебя вспомнит, ты — еще один родитель нигеров, такой же, как этот Магрудер. Вот братья Гитлера с тобой и разобрались». По большей части мы работаем за идею, но иногда и за доллар, как любой добропорядочный американец. Он делает паузу, потом изрекает. В Куинсе мы знаменитости, знаешь ли. А пошли вы нахер, говорит Каллаган, и тут же правая сторона его лица взрывается болью. Лени бьет его ботинком, скованным мыском и ломает челюсть, как потом выясняется в четырех местах. «Странно такое слышать!» Голос Лени доносится из вселенной безумия, где Бог, несомненно, умер и лежит, разлагаясь на небесном полу. «Странно такое слышать от святоши!» Тут интонация голоса изменяется, он становится более пронзительным, как у капризного ребенка, требующего очередную игрушку. «Ну, позволь мне, Норт! Пожалуйста, позволь! Я хочу все сделать сам!» «И не мечтай», — отвечает Джордж Норт. «Свастики на лбу режу я. Ты всегда портачишь. Потом, если хочешь, можешь вырезать их у него на руках. Идет. «Но он же связан, и руки у него в этой грёбаной...» «После его смерти», — терпеливо объясняет Джордж Норт. «После того, как он подохнет, мы развяжем ему руки, и ты сможешь...» «Норт, ну пожалуйста! Я все сделаю так, что тебе понравится, и послушай!» По голосу Ленни чувствуется, что ему в голову пришла блестящая идея. «Вот что я тебе скажу. Если я начну портачить, ты мне скажешь, и я перестану. Ну, пожалуйста, Норт, ну, пожалуйста!» Ну, Каллаган уже слышал этот тон. Добродушного отца, ни в чем не могущего отказать любимому, пусть и психически неполноценному сыну. «Ну, ладно». Перед глазами у него проясняется. Об этом он может только сожалеть. Он видит, как Ленни вынимает из рюкзака фонарь. Джордж уже достал скальпель из своего рюкзака, что по-прежнему висит у него на животе. Они обмениваются. Джордж направляет луч фонаря на распухшее лицо Каллагана. Каллаган дергается, закрывает глаза. Успевает только увидеть, как Ленни поднимает скальпель, зажатый в маленьких, но ловких пальцах. Потом, правда, снова открывает, жмурясь от света. «Я все сделаю как надо!» — восторженно верещит Ленни. «Я все сделаю как надо!» «Только не напортач», — предупреждает Джордж. Каллаган думает. «Будь это фильм, сейчас бы прибыла кавалерия. Или копы. Или грёбаный Шерлок Холмс в машине времени Герберта Уэллса». Но Ленни опускается перед ним на колени. Видно, что член в штанах стоит колом. А кавалерия не прибывает. Он наклоняется вперед, вытягивая руку со скальпелем. А копы не прибывают. И пахнет от него не чесноком с томатами, а потом и табаком. «Одну секунду, Билл», — — говорит Джордж Норт. «У меня идея. Давай я тебе сначала все нарисую. Ручка у меня есть». «Нахрен!» — выдыхает Ленни Билл. Он тянется скальпелем ко лбу Каллагана. Каллаган видит, дрожь возбуждения этого шипзика передается на острое, как бритва, лезвие, а потом оно исчезает из его поля зрения. По его лбу проводит чем-то холодным, которое сразу же становится горячим. А Шерлок Холмс не прибывает. Кровь заливает глаза, он уже ничего не видит, но к нему на помощь не прибывают ни Джеймс Бонд, ни Перри Мейсон, ни Трэвис МакГи, ни Эркюль Пуаро, ни мисс грёбаная Марпл. Перед мысленным взором возникает длинное лицо Барлоу. Волосы вампира нимбом плавают над головой. «Давай, лжепророк», — говорит он. «Переходи в истинную веру». Дважды слышится сухой треск. Это пальцы вампира ломают перекладины креста, подаренного ему матерью. «Грёбаный неделух!» — стонет Джордж Норт. «Это ж не свастика! Это грёбаный крест! Дай мне скальпель!» «Ну подожди, Норт! Дай мне шанс! Я еще не закончил!» Они припираются над ним, как пара подростков, тогда как яйца у него болят, сломанная челюсть дико пульсирует, а глаза заливает кровь. Все эти споры 70-х годов насчет того, мертв Бог или нет. Да вы только посмотрите на него! Только посмотрите на него! Неужто могут возникнуть какие-то сомнения? И вот тут прибывает кавалерия.